Прозрение. «Открывай дверь и уходи! Слышишь меня? Открывай дверь!» Карие глаза Лалотты пылали. Ее тщедушное тельце дрожало. Она стояла спиной к убогому ужину на столе, точно защищая его от мужчины, который только что вошел в хижину, и указывала на дверь, веля ему убираться прочь. «Ты сегодня жутко сердитая, Лалотта. Должно быть, встала утром не с той ноги. А, Вивест? Эй, Жак, что ты сказал?» Два маленьких сорванца, сидевших за столом из грубо оструганных досок, захихикали, подыгрывая явно хорошему настроению отца. «Тогда уйду я!» — воскликнула девушка, в отчаянии опуская руки. «Работаешь, работаешь! А ради чего? Чтобы прокормить самого большого лодыря в Накитошском приходе?» «Ну, Лалотта, думай, что говоришь», — возразил ей отец. «Сильвест Бордон не просит его кормить». «Ты хоть раз принес в дом фунт сахара?» — взвелась его дочь. «Или кофе? Ты хоть раз принес кусок мяса, а? Ананом все время болеет. Кукурузные лепешки и свинина, они годятся для Вивеста, Жака и меня. Но не для Нанома!» Лалотта отвернулась, словно задыхаясь, и нарезала на куски плохо пропеченную круглую кукурузную лепешку, главное блюдо скудного ужина. «Бедный малыш Наном. Необходимо что-нибудь придумать, чтобы справиться с этой лихорадкой. Надо время от времени закалывать для Нанома курицу, Лалотта». Мужчина спокойно уселся за стол. «Разве я не сварила давеча последнего петуха?» — вскипела девушка. «А ты являешься и предлагаешь заколоть курицу. Откуда я возьму яйца на продажу, когда куриц не станет? Чем мне еще торговать, если в доме больше ничего нет, а?» «Папа!» — пискнул маленький Жак. «Я слыхал, ты вроде въехал на чем-то во двор?» «Вот именно. Если бы Лалотта не тараторила без остановки, я бы рассказал вам про работу, которую получил на завтра. У нас во дворе упряжка мулов и повозка Джо Дюплана с тремя тюками хлопка. Вот что ты слыхал. Рано утром мне надо отвезти этот груз на береговой склад. А чтобы работать, мужчина должен есть. Вот так». Бесшумно ступая по неструганным половицам босыми коричневыми ногами, Лалотта вошла в комнату, где спал больной Наном. Она приподняла над ним грубую москитную сетку, села на топорный стул у кровати и начала осторожно обмахивать дремлющего ребенка. Быстро сгущались южные сумерки. Лалотта, расширив и округлив глаза, рассеянно следила за луной, которая переползала от одной ветки, росшего за окном замшелого дуба, к другой. Некоторое время спустя усталая девочка заснула так же крепко, как Наном. В комнату проскользнула маленькая собачка и приветливо лизнула ее босые ноги. Прикосновение влажного теплого языка разбудило Лалотту. В хижине было темно и тихо. Наном тихонько заплакал из-за того, что его кусали москиты. В соседней комнате спали старый Сильвест и остальные. Успокоив малютку, Лалотта вышла на улицу, чтобы набрать из бака ведро холодной свежей воды. Потом легла в кровать рядом с Наномом, который снова заснул. В ту ночь Лалотте снилось, как отец возвращается с работы домой и приносит в кармане ароматные апельсины для больного ребенка. Когда на рассвете она услыхала, как Сильвест у себя в комнате встал с постели, на сердце у нее сделалось спокойнее. Девушка лежала и прислушивалась, как он тихонько возится, готовясь выйти из дому. Когда отец ушел, она стала ждать, когда до нее донесется звук выезжающей со двора повозки. Лалотта ждала долго, но не услышала ни топота копыт, ни скрипа колес. Встревоженная, она подошла к двери хижины и выглянула на улицу. Большие мулы по-прежнему стояли там, где их привязали прошлым вечером. Рядом находилась и повозка. Сердце у нее упало. Она быстро покосилась на низкие стропила, поддерживавшие навес над узким крыльцом, где всегда висели отцовские удочка и ведерко. Их не было. Все напрасно», — пробормотала девушка, возвращаясь в дом с выражением чего-то похожего на страдание во взгляде. Когда скромный завтрак был съеден и посуда убрана, Лалотта с решительным видом повернулась к двум младшим братьям. «Вивест», — сказала она старшему, — «пойди посмотри, есть ли в повозке кукуруза, чтобы накормить мулов?» «Да, есть. Папа их уже накормил, потому что я вижу, что в яслях лежит початок». «Тогда ты пойдешь и поможешь мне запрячь мулов в повозку. Жак, а ты сходи к тетушке Минте и спроси, не посидит ли она с Наномом, пока я езжу на склад». Лалотта, очевидно, решила взяться за работу, порученную ее отцу. Ничто не могло заставить ее передумать. Ни изумление детей, ни уничижительное неодобрение тетушки Минте. Толстая черная негритянка, отдуваясь, вошла во двор в ту самую минуту, когда Лалотта забиралась на повозку. «Слезай оттуда, детка! Ты что, сумасшедшая?» — воскликнула она. «Нет, я не сумасшедшая. Я голодная, тетушка Минте. Мы все голодные. Кто-то ведь должен работать в этой семье». «Эта работа не для девчонки, которой едва исполнилось 17. Ездить на мулах массы дюплана. Что я скажу твоему отцу?» «Мне все равно. Говори, что хочешь. Только присмотри за Наномом. Я сварила рис и приберегла для него». «Не беспокойся», — ответила тетушка Минте. «У меня есть кое-что для моего мальчика. Я собираюсь это приготовить». Лалотта видела, что, приближаясь, тетушка Минте что-то спрятала и заставила ее показать, что это. Оказалось, она принесла огромную курицу. «С каких это пор ты держишь браму, а?» Недоверчиво осведомилась Лалотта. Сноска. Брама. Североамериканская порода крупных кур с пышным оперением, в том числе на ногах. «Господи, да чего же ты любопытная? Тебя послушать так любая птица с оперением на лапах — брама. Это всего лишь старая курица. И все-таки ты не должна готовить эту курицу на Ному. В моем доме ты ее варить не будешь». Тетушка Минте, не обращая внимания на эти слова, направилась к хижине, громогласно вопрошая, где ее мальчик, а Лалотта с грохотом выехала со двора. Она знала, что, несмотря на ее запрет, курица будет приготовлена и съедена. Может, даже она сама по возвращении отведает кусочек, если голос ее принудит. «Я ни за что не стану такой пройдохой», — пробормотала она. На глазах у нее выступили слезы, и одна за другой покатились по щекам. «Она действительно похожа на Браму, тетушка Минт», — заметил маленький щуплый Жак, наблюдая за тем, как женщина ощипывает жирную птицу. «Сколько тебе лет?» — спокойно поинтересовалась в ответ негритянка. «Я и сам не знаю». «Если ты даже этого не знаешь, лучше тебе помалкивать, парень». Наступила тишина, нарушаемая лишь монотонным напевом, который женщина выводила, работая. Вновь подал голос Жак. «Она и впрямь смахивает на Браму из тех, что держит мадам Дюплан, тетушка Минт». «Там, откуда я приехала еще до войны...» «В Кентукки, тетушка Минт?» «В Кентукки». «Там все иначе, чем здесь, тетушка Минт?» «Ты совершенно прав, малыш, там все иначе». «В Кентукки, когда мальчик произносит слова «курица Брама», мы берем, затыкаем ему рот, связываем руки за спиной и заставляем стоять и смотреть, как люди едят куриный суп». Жак зажал ладонью рот, но, опасаясь, что он не слишком надежно запечатал свои уста, мальчуган благоразумно улизнул, чтобы отправиться к Наному, сесть рядом с ним и со всем возможным терпением дожидаться предстоящего пира. И что это было за лакомство? Огромная кастрюля жирного супа, золотисто-желтого, сдобренного рассыпчатым рисом, предусмотрительно убранным Лалоттой на полку. Казалось, с каждым его глотком в вены вливалась свежая кровь. И глаза голодных детей, которые его ели, загорались новым блеском. Но это было еще не все. Тот день принес обильные плоды. Отец вернулся домой с искристыми окунем и форелью, которые тетушка Минте аппетитно поджарила на углях, полив сытным куриным жиром. «Видите ли», — объяснял старый Сильвест, «утром, когда я встал и увидел, что сегодня пасмурно, я сказал себе: Сильвест, когда ты повезешь этот хлопок, не забудь, что у тебя нет парусины. Может пойти дождь, и хлопок испортится. А отправляйся-ка ты лучше на озеро Ля Фирм. Где форели, что вашего комарья? И добудь детям рыбки». «И зачем только Лалотта туда поехала?» «Ты должна была остановить Лалотту, тетушка Минте, когда увидела, что у нее на уме». «Разве я не пыталась? Разве я не спросила ее, что я скажу твоему отцу? А она мне: скажи ему, чтоб пошел и повесился, старый лодырь. В этой семье я за главную». «На Лалотту это не похоже, тетушка Минте. «Ты, должно быть, ее не расслышала?» «Э? Ноном». На добродушной физиономии Сильвеста появилась неотразимая комичная мина. Ноном прямо-таки затрясся от смеха. «Голова у меня уже не болит», — объявил он. «Хочу дождаться Лалоту, чтобы рассказать ей об этом». И, повернувшись в постели, малыш стал смотреть на уходящую вдаль пыльную дорогу, надеясь увидеть возвращающуюся домой сестру, как и утром, восседающую на хлопковом тюке и погоняющую мулов. Но за все знойное утро по дороге не проехал ни один человек. Лишь в полдень показался широкоплечий молодой негр, скакавший верхом в клубах пыли. Спешившись у двери хижины, он остановился на пороге, лениво привалившись плечом к косяку. «Вот ты где!» — проворчал он, обращаясь к Сильвесту, без малейшей почтительности. «Рассиживаешься тут, как в гостях. А Масса Джо послал меня узнать, не умер ли ты часом». «Джо Диплан, надо думать, шутит?» — сконфуженно усмехнулся Сильвест. «Возможно, по-твоему, это и шутка. Только вот ему совсем не до зубоскальства, ведь одну из его повозок разнесло в щепки, а его лучшая упряжка носится по округе. Вряд ли тебе хочется, чтобы он наложил на тебя штраф. И безо всяких шуток». «Проклятье!» — взвыл Сильвест, ошеломленно вскакивая на ноги. На миг он застыл в нерешительности, после чего, пошатываясь, протиснулся мимо негра и устремился на дорогу. Старик мог бы сесть на стоявшую там лошадь, но он заковылял пешком, и в глазах у него проглядывал такой испуг, точно его внутреннему взору представилась ужасающая картина. Дорогой, что вела к береговому складу, пользовались редко. Сильвест без труда отыскал следы колес лалотиной повозки. Сперва они вели прямо, но потом начали вихлять, словно мулами правил какой-то безумец, прокладывавший путь по пням и кочкам, сминавший кусты и обдиравший кору с деревьев по обеим сторонам дороги. За каждым новым поворотом Сильвест ожидал увидеть Лалоту, распростертую без чувств на земле, но ее нигде не было. Наконец он добрался до склада, мрачного лесистого участка, спускавшегося к реке и частично расчищенного, чтобы освободить место для изредка оставляемых там грузов. Следы повозки доходили до самого берега и касались воды, где делали резкий бессмысленный разворот. Однако следов своей дочери Сильвест не нашел и тут. «Лалота!» — крикнул старик в тишину. «Лалота! Дочка! Лалота!» Но ответа не было. Он не услышал ни звука, кроме эха собственного голоса и тихого журчания красноватой воды, плескавшейся у его ног. Сильвест посмотрел на воду, сам не свой от душевной боли и мрачных предчувствий. Лалота бесследно исчезла. Точно земля разверзлась и поглотила ее. Спустя несколько дней все уверились, что она утонула. Решили, что, когда повозка сделала крутой разворот, на что указывали следы колес, девушку, по-видимому, сбросило в воду и унесло быстрым течением. В дни поисков старый Сильвест от волнения не мог спать. Когда они закончились, им, казалось, овладело глухое отчаяние. Мадам Дюплан, движимая сочувствием, забрала 4-летнего Нанома на плантацию Лешенье, где ребенок был поражен красотой и комфортом окружавшей его обстановки. Он продолжал думать, что Лалота вернется, и ждал ее каждый день, поскольку ему не стали сообщать о печальной утрате. Двух других мальчиков временно отдали на попечение тетушке Минти, а старый Сильвест начал скитаться по округе как неприкаянный. Тот, кто являлся воплощением праздного довольства и покоя, превратился в беспокойного духа. Проголодавшись, он заглядывал в какую-нибудь скромную негритянскую лачугу и просил еды, в которой ему никогда не отказывали. Горе наделило его достоинством, внушавшим уважение. Однажды рано утром старик, имевший неопрятный и затравленный вид, предстал перед плантатором. «Мусье Дюплан», — сказал он, одержа шляпу в руке и устремив взгляд в пространство. «Я перепробовал все. Силился спокойно сидеть на галерее, бродил, бегал. Все напрасно. Что-то вечно меня подхлестывает, а когда иду на рыбалку, совсем спасу нет. Ради всего святого, мусье Дюплан, дайте мне какую-нибудь работу». Плантатор тут же выдал ему плуг, и ни один другой плуг на всей плантации не прокладывал борозды так глубоко и быстро. Сильвест приходил в поле первым и уходил последним. Он работал от рассвета до заката и после него, пока ноги и руки не отказывались ему повиноваться. Люди только диву давались. Среди негров пошли шепотки об одержимости демонами. Когда мистер Дюплан тщательно поразмыслил над таинственным исчезновением Лалоты, то кое до чего додумался. Но плантатор так боялся заронить в сердца тех, кто скорбел о девушке ложную надежду, что не открыл своих подозрений никому, кроме жены. Он поделился с нею своими мыслями, вернее, упованиями накануне деловой поездки в Новый Орлеан. Несколько дней спустя, вернувшись, мистер Дюплан отправился в поле, где с неистовым рвением трудился старый Сильвест. «Сильвест», — тихо проговорил плантатор, немного понаблюдав за его работой, — «ты отказался от всякой надежды узнать об участи дочери?» «Я и сам не знаю. Не знаю. Не мешайте мне работать, мусье Дюплан. Лично я верю, что девочка жива». «Вы в это верите?» — обветренное лицо Сильвеста исказило жалобная гримаса. «Я это точно знаю», — произнес мистер Дюплан как можно спокойней. «Не волнуйся. Спокойно, приятель. Идем. Идем со мной в дом. Там нас ждет кое-кто, кто тоже это знает. Кое-кто, кто видел Лалотту». Плантатор ввел старика в большую прохладную красивую комнату, где витал тонкий аромат цветов. Ставни были полуприкрыты, и потому в ней царил полумрак, однако было не настолько темно, чтобы Сильвест не смог сразу же увидеть Лалоту, сидевшую в большом плетеном кресле. Лицо ее оказалось почти таким же белым, как платье, которое было на ней. Ее опрятные обутые ножки покоились на подушке. Коротко состриженные черные волосы уже начинали завиваться на висках маленькими колечками. «Ай!» — громко вскрикнул Сильвест при виде дочери, поднеся руки к своему морщинистому горлу. Потом расхохотался, как сумасшедший, после чего громко зарыдал. Опустившись рядом с девушкой на пол, целуя ее колени и пальцы, искавшие его руки, он только всхлипывал. Рядом с Лалотой стоял маленький Наном, на щеках которого играл здоровый румянец. Там же находились Вивест и Жак, исполненные благоговейного трепета перед таинственностью и величием происходящего. «Где вы ее нашли, мусье Дюплан?» — спросил Сильвест, вытирая глаза рукавом холщовой рубахи, когда первый прилив радости отхлынул. «Мусье Дюплан нашел меня там, в городе, папа, в больнице», — промолвила Лалота, прежде чем плантатор сумел совладать с собой и ответить. «Я никого там не знала, даже не знала, кто я сама, пока однажды не очнулась и не увидела стоявшего надо мной мусье Дюплана». «Уж мусье-то Дюплана ты должна знать, Лалотта», — по-детски рассмеялся Сильвест. «Да, и сейчас уже я знаю, что, когда баржа дала причальный свисток, мулы перепугались и сбросили меня прямо на землю. И помню, что там была одна мулатка, которая все время была рядом со мной». «Не надо слишком много говорить, Лалотта», — перебила девушку мадам Дюплан, подходя к ней с ласковой заботливостью, кладя ей руку на лоб и щупая пульс. И чтобы избавить бедняжку от дальнейшей необходимости рассказывать, мадам сама поведала, что баржа причалила к этому уединенному береговому складу, чтобы взять груз хлопкового семени. Бесчувственную Лалотту, которая, надо было полагать, свалилась с неба, нашли распростертой на берегу реки и подняли на борт. После этого баржа взяла курс на другие воды и к дюплановскому складу не вернулась. Люди, которые позаботились о Лалоте и отвезли ее в больницу, без сомнения, решили, что со временем она придет в себя, и больше они не беспокоились. «И вот ты здесь!» Чуть не во всю глотку заорала тетушка Минти, черное лицо которой показалось в дверном проеме. «Сидишь тут, и лицо у тебя в точности, как у белых!» «А разве я не белая, тетушка Минт?» Слабо улыбнулась Лалотта. «Ладно, детка, ты меня знаешь. Я ничего дурного в виду не имела». «А теперь, Сильвест», — сказал мистер Дюплан, вставая и принимаясь расхаживать по комнате с засунутыми в карманы руками, — «выслушай меня. Пройдет много времени, прежде чем Лалотта снова окрепнет. Пока твоя дочь окончательно не поправится, за домом будет присматривать тетушка Минти. Но вот что мне нужно сказать. Я опять вверяю этих детей твоим заботам. И хочу, чтобы ты никогда больше не забывал, что ты их отец. Слышишь? Что ты мужчина». Старый Сильвест стоял перед ним. Лалотта держала его руку в своих ладонях и ласково терлась о нее щекой. «Клянусь, мусье Дюплан», — ответил старик. Если только Бог захочет мне помочь, я никаких сил не пощажу.